Глава 30. Когда коза решает все. Дмитрий. Фотою увлеченно рисующую Маринку. Отправляю снимок. Киднеппингом не занимаюсь. Это правильно, нужно всего лишь побыть няней пару недель. Всего-то. Вези. Ок. Отцу ни слова. Бабулю предупреди. Ок. Коротко и ясно, без лишних вопросов. Алиска вся в Олега. Деловая хватка у обоих с рождения. В деньгах Олег дочку не ограничивает, но малая в силу своего характера любит быть самостоятельной. И вот сейчас, не зная, на что подписывается, Алиса соглашается на легкие, как ей кажется, деньги. Чтобы потом, при случае, гордо похвастаться отцу, что заработала сама, без его помощи. Откладываю телефон в сторону. Жду ровно 2 минуты. Звонит. А вот теперь вопросы. «Здравствуй, ма». «Здравствуй, Дима». Алиса сказала, что надо за ребенком присмотреть. Оперативно племяшка сработала. «Очень надо. Возьмете?» «Сынок, чья это девочка?» «Коллеги». «Точно коллеги». В голосе подозрение. «Логично. Ни разу я ей детей не привозил». «Точно-точно». «Хочешь познакомиться?» Марина ушки навострила, поглядывает в мою сторону. «Ой, хитрая лисичка, подслушивает». «Прямо сейчас? Она рядом?» «Ага, сейчас позову». Зажимаю телефон у груди. «Марина, помнишь, ты хотела с моей бабулей познакомиться? Не передумала?» Малая таращит любопытные глазенки, кивает головой. «Иди, я видеосвязь включу, поздороваешься». Марина кладет карандаш на листок, сползает с дивана и несмело подходит к моему столу. Включаю видео. На несколько секунд в кабинете виснет тишина. Может, звук не работает? Связь оборвалась? Да нет, все нормально. «Здравствуйте». Робев первая, едва слышно здоровается Марина. «Здравствуй, милая». Мягким, с первых звуков располагающим голосом отозвалась мать. «Я баба Люба. А тебя как зовут?» «Марина», — немного громче ответила девочка. «Мариночка, а ты почему не в садике?» «Там карантин, а моя бабуля уехала в санаторий. Мама меня с собой на работу взяла, а здесь страшный начальник, поэтому я у дяди Димы в кабинете прячусь». «Ой да, знаю я их страшного начальника. Тебе ж там, наверное, скучно?» Девочка согласно кивает. «Мариночка, а хочешь ко мне в гости?» «Сейчас?» Голос твердеет, и робость исчезает. Зато любопытство вагон. Маму мою всегда любили ребятишки. Шутка ли, 25 лет в детском саду воспитателем проработать. Каждому ребенку подход найдет. До сих пор бывшие воспитанники цветы на день рождения привозят. Да, конечно, прямо сейчас. Дядя Дима отпросится с работы и отвезет. А что я у вас буду делать? В этой малявке тоже есть задатки делового человека. «Ой, у нас тут знаешь, как хорошо. Огород, сад, ягодки спеют». «Ягодки?» В глазках блестят заинтересованные огоньки. «Ягодки. Клубничка, малинка, вишенки». Мама замолчала, очевидно, вспоминая, какие еще ягоды должны вот-вот поспеть. «Ну как, Мариш, поедем?» — спрашиваю девочку. «А пусть меня баба Люба еще чуть-чуть поуговаривает», — тихо говорит мне, но мама тоже слышит, смеется. «Марина, у меня коза есть». «Коза? Настоящая?» «Таких больших глаз я в жизни не видал. Самая настоящая. Она даже молочко дает». Контрольный выстрел прозвучал. Маришка с огромными глазами, блюдцами и ручками, сложенными в умоляющем жесте, просит. «Дим Димыч, поехали». «Надо еще маму твою уговорить». «Пойдем уговаривать». «Мам, мы скоро». Прощаюсь с матерью и отключаю телефон. Марина уже на пороге тянет ручку двери. И пока мы идем с ней по коридору, девочка меня засыпает вопросами, не дожидаясь ответов. А коза взрослая? А как ее зовут? А какого она цвета? А сколько молока дает? А что она ест? А конфетки ей можно? А козленочек у нее есть? А почему нету? А когда будет? А... «Марина, давай ты эти вопросы бабе Любе задашь. А то я тебе все расскажу. Тебе у нее неинтересно будет». «Ну ладно. А тортик купим?» А то как в гости без тортика ехать? Конечно, купим. Без тортика никак нельзя. Вот мы к маме и пришли. Открываю дверь в приемную, пропускаю малявку впереди себя. Мама, меня баба Люба в гости позвала. У нее коза есть, представляешь? Она молочко дает. Поехали. Прямо сейчас, гласит Маришка на всю приемную под округлившиеся глаза матери. Все-таки хорошо, что Олега нет сегодня на работе. Лена, поясняю возбуждение девочки. Я нашел нянек нашей Марине. Мы сейчас поедем за город. Там свой дом, огород, живность всякая. И воздух свежий. Лес рядом, речка недалеко. Да, мам, поедем. Я очень-очень хочу, просит малышка. Стойте, теряется Лена. Я ничего не понимаю. Куда ехать? Зачем? Мы поедем к моей маме. Она раньше воспитателем работала, сейчас на пенсии. Там еще Алиска, племянница моя. У нее каникулы, она глаз Марины не спустит, обещаю. А Маришка будет под контролем днем и ночью, еще уезжать не захочет. Короче, по дороге объясню, собирайтесь. До вечера погостим, а там посмотрим, будет контакт или нет. Какой ночью, Дим? Ты хочешь мою дочь жить там оставить? Да я шучу. Сейчас поедем, познакомимся. А завтра утром Марину отвезем, вечером заберем. Тут ехать-то 40 минут в одну сторону. Это всего на несколько дней. Пока не приедет твоя мама или садик не откроют. Вот увидишь, дочке там понравится. Мам, ну пожалуйста. Я буду себя хорошо-хорошо вести. Чуть ли не плача просит малышка. Там козочка, ягодки. Неудобно как-то. Дима, твоя мама точно не против? Точно. Ты не знаешь мою маму и Алиску. Зато я знаю Олега и Веронику. Тем более уже бояться нечего. Не волнуйся. Я уже со всеми договорился, нас ждут. Поехали. Ну как же? А это... я не могу. Лена обводит руками кабинет и указывает на рабочий стол. Сейчас все решим. Набираю со стационарного телефона отдел кадров. Людмила, это Дмитрий Кудрявцев. Подмените Елену в приемной до конца дня. Да, я предупрежу. Отлично. С меня шоколадка. Кладу трубку. Готово. Протягиваю руку Лене. Она вдруг начинает пятиться назад. Глаза по 5 копеек. Паникерша. Я не могу, Дима. Ты ставишь меня в неудобное положение. Марина притихла и ждет мать, готовая в случае ее отказа пустить слезу. Хочу пошутить, что это у нас семейное, но чую, шутки сейчас лишние. Приближаюсь к Лене. Я и сам волнуюсь, но вида не показываю. Лена, все будет хорошо, я рядом. Никто ни тебя, ни Марину не обидит. Мама воспитанная женщина, лишнего не скажет, не придумает. Алиска сама еще ребенок. Вы понравитесь друг другу. А нет, уедем и закроем эту тему. Приобнимаю за плечи, прижимаю к себе. Поедем. Нас Маруська ждет. Кто такая Маруська? По голосу понимаю, согласна. Коза. Рогатая такая, беленькая. И получив утвердительный кивок от ошарашенной девушки, протягиваю ей руку и Марине. Идемте. В коридоре навстречу нам попалась Людмила. С удивлением окинула нас троих любопытным взглядом, сопоставила 1+2 — женщины. «Ты никого не видела», — показываю ей на Марину. «У нас с Еленой Владимировной деловая встреча до конца дня». Заговорщицким прищуром кивает. «За двойную премию никого не видела. А у вас встреча, Дмитрий Дмитриевич. Я премии не выписываю». «Олег Дмитриевич приказал подготовить документы на назначение вас своим замом. Так что выписывать премию теперь вы можете тоже». «Шантажистка», — посмеиваюсь. «Ладно, будет тебе премия. Все, мы ушли». Попрощавшись с Людмилой, мы спускаемся в лифте, идем к стоянке, снимаю блокировку и открываю заднюю дверку для счастливой Маришки и переднюю для все еще растерянной и молчаливой Лены. Зато что-то мне подсказывает, что количество холодного душа можно будет сократить.